Константин Олегович Котов вошел в кабинет и протянул руку к выключателю, чтобы зажечь свет. «Не стоит этого делать», — остановил его тихий голос, донесшийся из глубины кабинета. Котов опустил руку и вгляделся в полумрак. В кресле за столом сидел человек. «Кто вы?» — резко спросил Константин Олегович. «И какого черта вы делаете в моем кабинете?» «Нам нужно поговорить», — ответил незнакомец. «Поговорить? Вы знаете, сколько сейчас времени?» «Пол первого ночи», — ответил незнакомец. «Вас не было почти час. Сидели в баре и пили свой любимый эль. Это продолжается уже почти неделю. Не надоело?» Котов оцепенел. Странный гость знал, что Котов уже шестой день подряд не ночует дома. Знал он и то, что каждый вечер Константин Олегович покидает свой кабинет на час или два, чтобы пропустить пару-тройку кружек эля в ближайшем баре, после чего снова возвращается в кабинет. «У вас очень жесткий диван», — посетовал незнакомец. «Ума не приложу, как вы на нем спите. На вашем месте я бы попросил прощения у жены и вернулся домой». «Все равно ведь вернетесь, рано или поздно. Не ваше дело», — сухо проговорил Котов и снова протянул руку к выключателю. На этот раз он щелкнул кнопкой, однако свет так и не зажегся. Незнакомец хрипло засмеялся. «Я обесточил кабинет», — сообщил он развязным голосом. «Зачем?» «Затем, что свет для нас помеха. Константин Олегович, не стойте в дверях. Проходите, садитесь на диван. Нам с вами есть что обсудить». Котов хотел возразить, но услышал, как незнакомец передернул затвором пистолета и передумал. Он прошел к дивану. «Вот так», — кивнул незнакомец, когда Константин Олегович уселся. «А теперь вы ответите мне на несколько вопросов». «Сперва вы», — потребовал Котов. «Кто вы и какого черта вам от меня нужно?» «У меня есть имя, но я предпочитаю оперативный псевдоним», — сказал незваный гость. «Зовите меня Шакал». По спине Константина Олеговича пробежала холодная волна. «Вы Шакал?» «Да, не слишком благозвучный псевдоним, но за долгие годы работы я к нему привык». Котов взял себя в руки. «А как насчет второго вопроса?» — сухо осведомился он. «Что вам от меня нужно?» «А вот об этом я с вами и хотел поговорить», — тон ему ответил Шакал. «Видите ли, Константин Олегович?» Шакал чуть наклонился вперед. Его черный силуэт виднелся расплывчато на фоне темной обивки кресла. «Вы некоторым образом перебежали мне дорогу, а я этого очень не люблю». «Не понимаю, о чем вы?» Шакал вновь откинулся на спинку кресла. Несколько секунд он молчал, затем проговорил ледяным голосом. «Константин Олегович, если вы будете продолжать в подобном духе, я расценю это как неуважение к себе. Вы ведь профессионал и знаете, с кем имеете дело». Котов сжал пальцы в кулаки. Ему вдруг до смерти захотелось броситься на этого мерзавца, повалить его на пол и выбить из него дух. «Хорошо», — вздохнул Константин Олегович. «Будем играть с открытыми картами. Вы сказали, что я перешел вам дорогу». «Но это не так. Это вы перешли дорогу моей доброй знакомой. А я лишь вступился за ее...» Котов чуть было не сказал «честь», но вовремя поправился. «За ее безопасность». «Это похвально», — кивнул Шакал. «Кто еще позаботится о женщинах, как не мы, мужчины? Но вы назначили в дамы сердца не ту даму. Кремовый человек холодный, жесткий, безжалостный, и на хрупкую женщину она никак не тянет». «Вы ее плохо знаете», — возразил Константин Олегович. «В каком смысле?» «В том смысле, что она не просто холодный и безжалостный человек. Если вы загоните ее в угол, она вырвет вам сердце и съест его, а потом спокойно выкурит сигарету и ляжет спать. И, уверяю вас, ее сон будет глубоким и спокойным, как у младенца». Шакал усмехнулся. «Вижу, вы действительно хорошо ее знаете». «Достаточно хорошо, чтобы попробовать отговорить вас от того, что вы задумали», — сказал Константин Олегович спокойно. «Поверьте мне, от этой схватки никто не выиграет, а проиграют многие. «В том числе и вы, в том числе и я», — кивнул Константин Олегович. «Она неплохо платит мне за работу, и я не хочу лишаться курицы, которая несет золотые яйца». Шакал помолчал, обдумывая ответ Котова, затем кивнул и проговорил. «Вы правы. За такую курицу стоит повоевать. Но ваши регулярные части не слишком-то боеспособны». «Не делайте скоропалительных выводов», — возразил Константин Олегович. «Вы встретились с тремя моими оперативниками, но это были далеко не лучшие мои бойцы. Вот как? Почему же вы не послали лучших? Потому что тогда я еще не знал, с кем имею дело», — ответил Константин Олегович. «Это говорит о вашем непрофессионализме», — заметил Шакал. «Это ни о чем не говорит», — возразил Константин Олегович. «Противника узнаешь лишь тогда, когда встречаешься с ним лицом к лицу». «Звучит неплохо», — усмехнулся Шакал. «Впрочем, я не собираюсь с вами дискутировать. Я пришел сюда, чтобы подписать, ну, скажем так, пакт о ненападении. Вы больше не трогаете меня, а я вас. По-моему, это будет справедливо». «А по-моему, нет», — в том же тоне возразил Константин Олегович. «Оставьте Кремову в покое, она под моей защитой. Выберите себе другую жертву». Шакал снова выдержал паузу, видимо, раздумывал, потом спросил негромким, сипловатым голосом. «Это ваше последнее слово?» «Последнее», — твердо ответил Котов. «Жаль. Я думал, вы умнее». Шакал стал подниматься из-за стола. «Вот сейчас», — сказал себе Котов. Он стремительно вскочил со стула, намереваясь прыгнуть на Шакала и сбить его с ног. Раздался резкий хлопок, и Константин Олегович повалился обратно на стул, запрокинул голову и захрипел. Шакал неторопливо обошел стол, остановился возле Котова и вгляделся в его сведенное судорогой лицо. «Жаль, что вы не успели написать предсмертные записки», — сказал он, обдав лицо Константина Олеговича запахом дорогого одеколона и гнилых зубов. «Придется наскоро набить ее на компьютере». «Ты!» — силился сказать Котов. Он еще несколько секунд с ужасом вглядывался в лицо Шакала, потом взгляд его оцепенел, а голова свесилась на бок. Шакал вставил пистолет Котова в правую руку и положил его палец на спусковой крючок. Затем отошел на шаг и, оценивающе, взглянул на свою работу. «Покойся с миром, сын мой», — пробасил он, пародируя речитатив священника, и хотел перекрестить труп, но передумал и неторопливо зашагал к двери.